Божественный Сын, воплощаясь в Матери, материи, тем самым творил, как причина и эманировал как источник. Примечание. Библия в значимых для правильного понимания этой доктрины местах была значительно искажена. Септуагинта перевела еврейское слово «асдт» словом «ангелы», тогда как на самом деле оно означает «эманации». В книге Бытия первое слово «брешит» было переведено как «в начале». Вместо того, чтобы перевести его как «мудрость», «принцип». Примеры можно продолжать. Таким образом, была затушевана всемирная доктрина эманаций, а на ее место возведена идея творения из ничего. Блаватская пишет. Ориген, Климент Александрийский, Калцидий, Мефодий и Маймонид, опираясь на авторитет Торгума и Иерусалима, ортодоксального и величайшего авторитета евреев, считали, что первые два слова в книге Бытия «б-расит» в начале означают мудрость или принцип. «Бособр» вкладывает в уста святого Августина, манихейца, такие слова. И если под словом «расит» мы понимаем активный принцип творения вместо его начала, то в таком случае нам станет ясно, что Моисей никогда не собирался утверждать, что Бог только сейчас сотворил небо и землю через этот принцип, который есть его Сын. Не на время он указывает, ибо нет никакого начала, но на непосредственного автора творения, то есть Сына Логоса. Мудрость, первая эманация Эйнсофа, протогонос, ипостась, Адам Кадмон каббалистов, Брахма индусов, Логос Платона и начало святого Иоанна – все это расит, книги Бытия. Цитируется по Блаватской, разоблаченная Изида, том 2, страница 39-40. В современном комментарии к Торе со ссылкой на древние авторитеты также отмечается иной смысл первичного творения. Тора намекает на то, что, собственно, акт сотворения мира начался не с создания неба и земли, но с сотворения света, а о сотворении небесного и земного Тора говорит как бы попутно, не сообщая никаких подробностей ни о духовных мирах, ни о природе нашего материального мира. Пятикнижие Моисеева или Тора, Брейшит, под редакцией профессора Брановера. Как источник апокрифическое Евангелие от Филиппа, найденное в Наг-Хаммади, об этом говорит. Какова его, Христа, плоть? Его плоть – Логос, а его кровь – Дух Святой. Евангелие от Филиппа, 23. Поэтому Сын, воплощающийся на земле, не есть в этом смысле порождение Отца Всевышнего, ибо Сын уже порожден. Примечание: по Оригену нет момента, когда Сына не было, и тем не менее в смысле иерархичности Сын следует за Отцом. Выражаясь обычным языком, Сын постоянно порождаем Отцом. Тем не менее, в оригеновском утверждении речь идет о вселенском Сыне, который есть свет, но не о конкретном земном воплощении Его на одной из бесчисленных планет мироздания. До начала времен, и нет смысла во втором и тому подобном рождениях. Так Вишну, Сын, в индуистском мистицизме сам является побуждающей причиной собственных земных воплощений – Рама, Кришна и прочее. Такое представление о Сыне и его земном воплощении позволяет объяснить двойственное отношение общинников к Учителю праведности, который, с одной стороны, был для них пророком и, как любой земной человек, имел земных родителей, но, тем не менее, одновременно, особенно после распятия, мог уже мыслиться и как вселенский спаситель. Примечание. В гностическом христианстве под силой, обеспечивающей половое зачатие, подразумевается архонт Ильдебаоф, господин над земным материальным началом и страстями. Данная сила есть тот самый библейский первородный грех, который с некоторого времени, по тайной доктрине с конца третьего периода человечества, из прожитых к сегодняшнему дню пяти, стал присущ всему человечеству. Тем не менее, не только у одной власти Архонта, у силы оставалась возможность продолжать человеческий род. Евангелие от Филиппа учит: Мария, дева, которую сила не осквернила, она великая анафема для иудеев, апостолов и мужей апостолических. Эта дева, которую сила не осквернила, чиста, осквернились силой. И Господь не сказал бы «Отец мой, который на небесах», если бы у него не было другого отца, но он сказал бы просто «Отец мой». Евангелие от Филиппа, 23. Апокрифы древних христиан, исследование текста, комментарии.